Бывшая. Тепло от фена и тяжесть мокрых волос Ангелины в моих пальцах. Это было так интимно трогательно, что хотелось продлить прикосновение до утра. Идиотское занятие. Бессмысленное. Странное. Но в нем был скрытый смысл. Расчесывать платиновые, становящиеся светлыми волосы было приятно, трогательно. Ангелина сидела на краю кресла. Она поджала под себя ноги. Смотрела на мое отражение в зеркале, словно прося защиты, надеясь на нее. Постепенно плечи девушки под толстым банным халатом расслабились. На минуту мне показалось, что я выпал из времени. Просто дышал, сушил волосы, смотрел на отражение в зеркале. Любовался. Ловил незнакомые ощущения рядом с девушкой. Просто был собой. И мне самому, выключенному сейчас из сети бесконечных переговоров, было невероятно приятно ловить на себе взгляд Ангелины. Ее глаза манили и тянули к себе. Звали, молили, боялись и обещали. Откликнувшись на робкое приглашение Ангелины, я склонился к ее лицу, ни на секунду не теряя из виду бездонные глаза. Сначала в отражении, а потом лицом к лицу. Губам, которые боялись и ждали одновременно. И когда я уже был в секунде от прикосновения, раздался щелчок замка. Он прозвучал как выстрел. Быстрый, четкий, не оставляющий сомнений. Никто не стучал. Дверь распахнулась, словно открытая ногой, и впустила ее. Живое напоминание о вероломстве и корысти женщин. Об их жесткости и недальновидности. Ирену. Адреналин, болезненной яростью, мгновенно разнесся по венам. Мне хотелось крушить. Это чувство было таким острым и жгучим, что почти не поддавалось контролю. Я был готов дать мгновенный жесткий отпор. Но желание не испугать Ангелину было сильнее. Оно усмиряло ярость и требовало защитить девушку без кровопролития во всех смыслах этого слова. Решить и мгновенно, и спокойно. Я сжал ручку фена так, что кости хрустнули. Я видел, как вздрогнула Ангелина, как ее спина под халатом напряглась, как у испуганного котенка. В зеркале я поймал отражение Ирены. Идеальное, гладкое, разъяренное лицо, искаженное ядовитой улыбкой. «Как трогательно!» Голос бывшей распорол наше уединение, как осколок стекла. «Ты теперь обслуга для уличных артисток? Еще бы фартук с рюшами надел!» Я медленно, чтобы не выдать ярости, выпрямился. Отложил фен. Кивком велел Ангелине не двигаться. Заговорил еще до того, как двинулся к бывшей. «Ирена, ты перешла все границы. Выйди отсюда!» «Это ты перешел все границы! Так обезумел, что купался в фонтане и бегал голышом по элитному комплексу?» Она сделала шаг вперед, и я почувствовал модный запах тяжелых сладких духов с восточными нотами. «Ты думаешь, я позволю этой?» Она ткнула пальцем в Ангелину. «Плескаться в наших с тобой бассейнах и кувыркаться на моих простынях?» Испытывая брезгливость и злость, я подошел к Ирене вплотную. Она и не подумала отойти. Тогда я развернул ее к себе спиной и, удерживая за локти, повел к выходу. «Это только мой комплекс, только мой дом. Фонтаны тоже мои, и простыни тоже. Твое осталось у тебя после развода. Им распоряжайся. А ко мне больше не смей заявляться без согласования». «Ты сдурел, Зорин?» – взвизгнула Ирена. «Ты забыл, кто я? Я мать твоих детей! Ты забыл, кто стоит за мной?» Мне уже хотелось ее придушить, но я спокойно, не давая ей вырваться, вел бывшую к двери. «Я забыл только одно, Ирена». Голос стал тише, но от этого только страшнее. «Что когда-то выбрал тебя. Самая большая ошибка в моей жизни. И она закончилась. Вон! Не заставляй меня повторять!» Ирена крутанулась и вывернулась из моих рук. Я не собирался ее удерживать. смотрел в ее идеальное, но обезображенное ненавистью лицо и не понимал, как я мог на ней жениться. На этом моральном чудовище. «Вот ты как, Зорин!» Ее голос шипел и сочился ядом. «Ты представляешь, что будет с нашими детьми, если они узнают, что ты спутался с актрисулькой?» «Ты больше не моя жена, и тебя не касается моя личная жизнь. Не тебе говорить о ней при условии, что мы развелись из-за твоей измены. Если ты начнешь обсуждать меня с детьми, я доведу до их сведения причину нашего развода, и не только до них». «Ты так не поступишь!» Теперь во взгляде Ирены появился испуг. «Поступлю. Будь уверена, это еще не худший вариант. Я буду отстаивать свою личную жизнь всеми возможными способами, и тебе надо запомнить, что приходить, приезжать, заявляться ко мне ты можешь, только получив мое согласие. Ты мне чужой человек, Ирена». Это ее обидело. «Ты разрушаешь сейчас репутацию, которую мы строили годами. Ты точно сдурел. Пока твой бизнес горит, ты развлекаешься с уличными гимнастками? Поздравляю! Всегда знала, что ты безвкусная скотина!» Мы скрестили взгляды. Мы уже все разделили, но я видел, что Ирена не получила главного – меня. В глубине души я понимал, что она изменила только, чтобы восполнить пустоту от моей вечной занятости. Может, даже хотела привлечь внимание, как дети, проступками. Но мне не нужна была та, кто в любой момент жизненных трудностей будет спать с персоналом. Ее активы теперь ничего не стоили. «Ты уже наговорила лишнего. Езжай домой. Выспись. Потом звони и извиняйся». Я открыл входную дверь и выставил Ирену на освещенную веранду. Повернулся к охраннику и приказал: «Отправить домой и быстро ко мне». Вечер снова стал работой. Работой над ошибками.